Макбулан не был бездумным воякой. Он трезво оценивал свои возможности и понимал, что не в силах за одну ночь остановить развитие опасного процесса, развивавшегося в этом огромном и полном противоречии штате. Он мог, конечно, выйти на источник всех проблем и накрыть его метким огнем, в надежде, что ударная волна, следуя по цепочке причин и следствий, повергнет в прах карточный домик задуманной авантюры. Такой шаг любой тактически грамотный офицер счел бы не жестом отчаяния, а расчетливым и целенаправленным ударом, который на языке военных красиво назывался превентивным ударом. Безупречное выполнение задачи по уничтожению жизненно важной цели противника могло бы решить исход и более крупного сражения. Для Мака Болана спасение Техаса для здравомыслящих техасцев означало полное уничтожение опорного пункта международной мафии, созданного в глуши техасских прерий и аккумулировавшего силы для активных действий. Палачу предстояло изгнать мафию с участка Клингмана и сделать это так решительно и бесповоротно, чтобы мафиози навсегда расстались с помыслами о возвращении в этот благословенный и богатый край. Что же касается Техаса в целом, то избавление от опутавших его щупалец мафии – задача Гарольда Браньолы и правоохранительных органов этого огромного штата. Болан рассчитывал только сделать трещину в плотике, создать крошечный плацдарм, который позволил бы другим окончательно взорвать чудовищный замысел преступной организации. И именно в этом палач видел свою основную задачу. Наряду с ней он преследовал еще одну цель – сдержать обещание, данное им отчаянной молодой леди со здравым техасским чувством юмора. «Я расчищу для вас место на этой земле», – сказал он ей, – «и позабочусь, чтобы вы и ваш отец надежно закрепились на ней». По этой причине все помыслы Болана сейчас были сосредоточены здесь, в этом пустынном месте. 5 минут из отведенного ему времени он потратил на выведение из строя электронной системы тревожной сигнализации. Следующие 5 минут Болан посвятил минированию бараков мексиканских наемников и ряда других зданий. Мак не жалел пластиковой взрывчатки, и каждый заряд снабжал 5-минутной задержкой. Как незримый ангел смерти, он пронесся по двору дома, ножом и удавкой прокладывая себе путь, через черный ход вошел внутрь и спрятался в углу темного коридора, ведущего в просторный зал. Через открытую двустворчатую дверь Мак видел массивный камин и несколько предметов мебельного гарнитура в испанском стиле. Посреди зала плотной группой стояли 4 человека, большинство из которых были хорошо знакомы Болану. Грубое лицо низкочастотника Талучи в 2 местах украшали наклейки из пластыря. Он стоял, сунув одну руку в карман брюк, а другой опирался об импровизированную трость, сделанную из сучковатой дубинки. Позади него расположился мексиканец-наемник. На его бедре в открытой на ковбойский манер кобуре висел кольт 45-го калибра, а на груди болтался короткий автомат. Напротив Талучи стоял полуодетый Артур Клингман и гневно выговаривал ему что-то резким голосом. Рубашка цвета хаки Клингмана покрывала плечи его дочери Джудит. Кроме этой рубашки на ней ничего не было, но это только подчеркивало ее прелести. Она стояла рядом с отцом, прямо и гордо, как и подобает дочери богатого и влиятельного техасского нефтепромышленника. Клингман, похоже, зря сотрясал воздух. Его возмущенные тирады, не задерживаясь, пролетали мимо ушей Джима Талучи. Он с насмешкой поглядывал на старика и то и дело прерывал его гневную речь потоками грязных ругательств. Болан отвернул манжет комбинезона и взглянул на светящийся в темноте циферблат хронометра. Его стрелки отсчитывали последние секунды очередного 5-минутного интервала. «Пора!» — мелькнуло в голове палача. И тут же один за другим загрохотали мощные взрывы, от которых сотряслась земля. И от неожиданности Талучи выронил трость и заковылял к окну. «Что за черт?» — воскликнул он. Но в голосе его звучал не столько вопрос, сколько отчаяние. От близкого взрыва стекла в зале со звоном повылетали и мелкими блестящими осколками усеяли пол. Зверь быстро оправился от шока и еще до того, как взрывы стихли, устремился к двери, припадая на одну ногу. «Оставайся здесь!» — крикнул он мексиканцу через плечо. «Если только рыпнуться, пристрели обоих! Си, капитан!» Болон вписался в стену и превратился в неразличимую тень, а Талучи торопливо проковылял мимо него на расстоянии вытянутой руки. Проследив, как он вышел, палач с беретой в руке появился в дверном проеме зала. Мексиканец был целиком поглощен созерцанием голого зада Джудит Клингман, которая, перегнувшись через подоконник, выглядывала из окна, стараясь разобраться в происходящем. Наемника же напротив ничто так не интересовало, как белоснежное сокровище мисс Клингман. Чуть присев, он подался вперед, не сводя маслянистых глаз с аппетитных округлостей девушки. Лишь Артур Клингман заметил появление палача и, онемев, уставился прямо в бездонный зрачок Беретты. Пистолет чуть слышно кашлянул, дернувшись как живое существо, и 9-миллиметровая пуля Парабеллум впилась в висок мексиканца чуть выше скулы. Наконец-то сбылась его мечта. Он смог вблизи изучить очаровательную попку мисс Клингман. Его глаз выскочил из глазницы и плюхнулся прямо на ее выпуклую ягодицу. Удар пули отбросил бездыханное тело наемника к камину. Старик остолбенел, ошеломленный произошедшим, а его дочь, вскрикнув, отскочила от окна, инстинктивно пытаясь стереть с ягодицы бедер кровь мексиканца. Она с отвращением и ужасом рассматривала свои окровавленные руки, при этом шутить ей совершенно не хотелось. Похоже, что здоровое чувство юмора на время покинуло ее. Клингман пробормотал: «А я думал, что эта пуля предназначалась мне!» Ледяной голос палача бесстрастно сообщил: «Я здесь, чтобы спасти ваши скважины, Клингман. У меня мало времени. Вам придется выбираться отсюда самостоятельно. После того, как я уйду, сосчитайте до 60. Потом вместе с Джудит кратчайшим путем отправляйтесь на недостроенную насосную станцию. Там вы увидите трубу и по ней пойдете до конца. Ждите меня у выхода. Я постараюсь забрать вас. Если через 30 минут я не появлюсь, действуйте самостоятельно». В глазах Клингмана сверкнули злые огоньки. «Я хочу помочь вам», — сказал он, — «и имею на это право. Вы сами говорили мне, что я мог бы собственноручно похоронить 7-й флаг. Окей, позвольте мне это сделать». «Ни в коем случае», — холодно отрезал Болон. «Здесь идет бой, Клингман. Забирайте дочь и уходите. Это будет наилучшая помощь с вашей стороны. Считайте до 60». Даже не взглянув на девушку, он резко развернулся, быстрым шагом пересек комнату и вышел за дверь. В сполохах пожарища бестолково суетились люди, слышались растерянные крики и беспорядочная стрельба. Но и сквозь нее слышался хриплый рык Талучи, приказывавший кому-то наладить проклятые прожекторы. Болон еще подлил масло в огонь. Пользуясь всеобщим замешательством, он незамеченным кружил вокруг охваченных огнем строений и, умело маскируясь в тени, сеял смерть, поражая точными короткими очередями всех вооруженных людей, попавших в его поле зрения. «Вот он!» — рявкнул Талучи. «Мигель, где, черт побери, твои болваны?» Болон выполнил программу минимум, отвлек на себя внимание мафиози и тем самым облегчил бегство клингманов. А его молниеносный рейд по лагерю противника вызвал неописуемую панику. То тут, то там лежали тела убитых и раненых, истекающих кровью и взывающих о помощи. Но во всеобщей суете и неразберихе на их вопли и стоны никто не обратил внимания. Талучи перегруппировал свои силы и готовился к контратаке, громкой бранью понукая мексиканцев-наемников. Не сразу, но ему все же удалось заставить их выползти из укрытий и сделать попытку окружить Болона, обойдя его с флангов. Палач выхватил огромный, отливающий серебром атамаг и пошел напролом, метким и частым огнем, пресекая любую попытку оказать ему противодействие. Атамаг — мощный автоматический пистолет Magnum 44, который маг иногда называл «большим громом», неизменно оказывал на противника потрясающий психологический эффект. Во-первых, его грохот действительно напоминал удары грома, от которых закладывало уши, а во-вторых, утяжеленные пули со спиленными наконечниками при попадании в голову человека превращали ее в кошмарный фарш из мелких обломков костей и мяса. Чем ближе оказывалась цель, тем ужаснее были последствия, и если уж пуля попадала в человека, у него практически не оставалось шансов. Мало кто мог выстоять под огнем от тамага, особенно если он находился в руках такого непревзойденного стрелка, как Болан. В бегство обращались даже самые решительные и отчаянные мафиози. Мак снова взглянул на хронометр. Время таяло на глазах. По его расчетам, клингманы уже должны были добраться до насосной станции. Посчитав, что здесь делать ему больше нечего, палач вышел из боя, быстро растворился в темноте, вернувшись в лоно матери ночи. Перед Боланом стояла еще одна важная задача — найти и обезвредить пульт управления, с которого должны были подаваться команды на подрыв нефтяных скважин, а затем совершить бросок на запад и нанести удар по законсервированной технике. На все это у Мака осталось около 20 минут. Если он не уложится в это время, то останется один на один с целой армией озверевших головорезов. Трудно даже представить, какое ожесточенное сопротивление они окажут, придя в себя после неожиданного удара. Несомненно одно, впереди его ждали солдаты мафии, которые теперь еще больше жаждали заполучить голову палача. Но пока ситуация складывалась в пользу Мака Болана, за молниеносным, словно выпад ядовитой змеи ударом, последовал стремительный отход. Для воина-одиночки это был единственно приемлемый способ ведения войны, если он хотел и дальше продолжать свою борьбу. А именно об этом больше всего мечтал Болан. Он считал, что его война еще далека до завершения. Глава 23. Передовой отряд мафиози числом более дюжины Болану удалось обнаружить очень быстро. Они расположились внутри и вокруг пункта управления нефтепроводом. Ни один из них, по-видимому, не покинул пост, чтобы разведать обстановку в основном лагере. Они были начеку, дожидаясь, когда же птичка сама впорхнет в клетку, чтобы тут же захлопнуть за ней дверцу. Мак понимал, что добиться успеха может только активными действиями, нанося молниеносный лобовой удар. Он снял с себя лишнее снаряжение, бросил под самую дверь аппаратной дымовую шашку по осколочно-фугасной гранате в укрытие, за которыми притаились охранники, и по-спринтерски рванул вперед, отчаянно поля по сторонам из-за тамага, скорее для страстки, чем в надежде поразить конкретную цель. Болана встретил шквальный огонь с обеих сторон, но его неожиданный бросок, сопровождаемый громоподобным грохотом атомага и гулкими разрывами гранат, несколько охладил пыл защитников аппаратной, и в несколько гигантских скачков маг достиг спасительного дымового облака, которое, клубясь, росло и ширилось. Всем телом Болан ударил в дверь и с треском вынес ее вместе с косяком. От страшной черной фигуры, возникшей в дверном проеме и окутанной клубами дыма, отскочили два гангстера, забыв от ужаса, что они вооружены. Атамак дважды громыхнул, и оба парня рухнули навзничь, как телята на бойне. Еще один тип в белом комбинезоне технического персонала вскочил из-за пульта и демонстративно направил пистолет в пол. Он поспешно затараторил: «Подождите, мистер, не стреляйте, я просто работаю здесь!» Акцент выдавал в нем техасца. Позади Болана прозвучал выстрел. Мимо просвистела пуля и отколола кусок облицовки. Мак развернулся и трижды быстро выстрелил в зияющий чернотой дверной проем. В темноте кто-то вскрикнул и упал. Болан отошел в сторону с линии огня и, перезаряжая атомак, спокойно сказал технику: «Сейчас вы работаете на меня. Мне нужен блок системы подрыва буровых. Не пытайтесь обвести меня вокруг пальца, и тогда, возможно, вам удастся когда-нибудь рассказать об этом приключении внукам. Я видел схемы и знаю, что мне нужно». Техник, не задумываясь, направился к задней стене аппаратной, снял декоративную деревянную панель и начал копаться в открывшейся мешанине проводов. На эту операцию ушла одна минута, в течение которой Болон отразил еще одну попытку мафиози подобраться ко входу в аппаратную. Он вынул опустевшую обойму и ловко вогнал в руку эти тамага другую, снаряженную патронами и разрывными пулями. Тем временем техник принес ему блок системы подрыва. «Да, то, что надо!» — кивнул головой Болон, швырнул блок на пол и всадил в него пару крупнокалиберных пуль. «Окей, теперь покажите мне, как можно отсюда незаметно уйти. Сзади есть пожарный выход!» Болон изобразил подобие улыбки. «Спасибо!» — сказал он. «Вот вам сувенир на память о сегодняшнем дне!» Палач бросил технику снайперский значок, и тот ловко поймал его на лету. Болон поспешил к выходу. Это была дверь с засовом на всю ширину. Мак ударил ногой по засову, распахнул дверь и прыгнул головой вперед, словно нырял в омут. Его осветила вспышка пистолетного выстрела. Лицо обдало жаром, и пуля, просвистев перед самым носом, с противным визгом отрикошетила от бетонной стены насосной станции. В тот же момент он сам нажал на спуск, и грохот атомага заглушил звук выстрела чужого пистолета. Болон упал на плечо, перекатился через себя и оказался рядом с распростертым на земле человеком, который хрипло и часто дышал. Он скреб по земле скрюченными пальцами, но никак не мог дотянуться до выпавшего из рук пистолета. Перед палачом в луже крови лежал сам Джим Талуччи, босс местного гарнизона. Краем глаза Болон заметил сбоку какое-то шевеление. Доведенным до автоматизма движением, он вскинул атомаг и дважды нажал на курок. Напарник низкочастотника, не издав ни звука, ткнулся лицом в песок и замер. Болон тоже не шевелился, ожидая, когда его глаза привыкнут к темноте. В ушах звенело, Талуччи стрелял почти в упор, но в падении маг сбил его с ног и не дал как следует прицелиться. «Легкая контузия, через минуту пройдет», — подумал Болон. Талуччи протяжно захрипел и зашелся в лающем кашле. «Привет, Джим», — шепнул ему на ухо Болон. «Вот видишь, сколько веревочки не виться, а к концу все равно быть». «Не добивай меня», — просипел Талуччи. «Я смогу выжить». «Ты уже мертвец, парень». «Нет, только нога. Кажется, ты отстрелил ее».